Это колосс, построенный еще кораблями. Ну, прощайте, это мои сородичи, переполошатся. Желаю успеха. И шаман, завывая, побежал прочь. Ночь звездного сошествия была ужасна. Душная, знойная тьма накрыла Идарую. Сурово потемнело капище. Идолы, поднимающиеся над чистоколом, были освещены огнем щедрых россыпей Пцеры. Их каменные лики, обращенные к небу, покрывал синий звездный свет. В селении туземцы разожгли огромный погребальный костер. По долине ползли полосы сизого тумана. Там повсюду стояли шесты с просмоленными колесами наверху. Когда запела какая-то ночная птица, чьи песни ожидали как сигнала, дикари зажгли колеса. Они, пылая, завертелись, и звездное небо словно отразилось во мгле долины. Созвездия Пцеры смотрели на созвездие огненных колес, повторявших их очертания. Туземцы напились пенящего сока, и в деревне начались песни, пляски, хороводы у костра. А в капище было темно, и вдоль тына, чувствуя присутствие людей, осторожно пробежал какой-то хищник. Метеоритный поток ворвался в незамутненную синеву безмятежного идаруйского неба. Небосвод дрожал и полыхал, светящиеся линии расчертили воздух, молнии из космической пустоты били по планете, леса и холмы озарялись их светом. Навка и Дожделика застыли в путах, приковавших их к столбам. Они видели, как метеоритные удары обрушились на деревню. Люди бесновались, опьяненные, метались среди пожаров воронок. Многие гибли от попадания метеоритов, многие были затоптаны. Бомбежка не прекращалась ни на секунду. Новые и новые волны огней обрушивались с небес на Идарую. Привязанные к столбам, Навка и Дожделика ждали решения своей участи. Метеориты били по капищу. Вот рухнул идол, вот проломлен тын, вот пал второй истукан, вот расколот третий. Пламень летел прямо в лицо, но Навк боялся отвернуться, словно только силой взгляда оберегал себя и Дожделику от гибели. И все же ночь звездного сошествия прошла. Розовый рассвет поднялся над дальним краем Идаруи. Еще вчера цветущая планета стала похожа на поле боя. Кругом зияли кратеры и воронки. Леса были повалены, что-то горело, по земле стелился дым. Разгромленное селение уныло чернело под горой. Капище было взрыто, идолы перекосились в разные стороны, повсюду валялись щепки тына. Кое-где из земляных куч торчали заостренные бревна чистокола, птицы не пели. Когда в полдень пришли хмурые воины и начали отвязывать их от столбов, Навк, поискав взглядом, спросил одного, а где управляющий толкованиями? — Он ушел в свою небесную хижину, — ответил воин. Глава 19. Хантегр. Едва топор перерубил волокна, соединяющие лист с ветвью, Навк обхватил коротенький стволик черенка и глянул вокруг. Пустое пространство гудело со всех сторон. Голубое небо раздулось во всю вселенную. Солнечный свет почти неощутимо играл, трепеща в струении воздуха. Внизу вваливалась в недра планеты циклопическая каменная впадина. Лист Дожделики крутился невдалеке, увлекаемый тем же ветром, что и лист Навка. Голова и плечи девушки появились над зубчатой кромкой, кудри вспыхнули, оживая на ветру, и тонкая рука, почти растворяющаяся в сиянии небосвода, махнула Навку. Ненадежные челноки несли их по пространству. Незримые силы забавлялись ими, кружили и качали, обводили друг вокруг друга, точно в вальсе, сводили и разбрасывали. Листья-то проносились рядом, то разлетались. И, наконец, уловив момент, Навка и Дожделика вытянули руки и пальцы их коснулись, сжали, чтобы не разжиматься,